Испания взывает о помощи. Мятеж националистов. Из-за чего возникла гражданская война в Испании? Это конфликт между Второй Испанской Республикой и поддержавшими ее левыми политическими партиями и организациями – республиканцы, лоялисты с одной стороны и крайне правыми националистами с другой. Примечание. Вторая Испанская Республика – нестабильный период в истории Испании между изгнанием короля Альфонсо XIII и триумфом военной диктатуры Франко. Конец примечания. В конце 1920-х и в начале 1930-х годов в Испании шло постоянное противоборство между республиканцами и националистами, сторонниками народного и национального фронтов. В феврале 1936 года на парламентских выборах верх взял Республиканский народный фронт. Республиканцы освобождали политических заключенных из тюрем и конфисковывали земли церквей и монастырей. Правительство быстро левело. 1 мая 1936 года Народный фронт отметил военным парадом. Над марширующими колоннами колыхалось море красных знамен, реяли транспаранты с изображениями Маркса, Ленина и Сталина. Демонстранты пели «Интернационал». Тот, кто отваживался выкрикнуть «Вива Испана!» — «Да здравствует Испания!» — клич правых, слышал в ответ «Патрия, но! Вива Руся!» — «Нет родине! Ура России!» В сложившихся условиях власть в руки решают взять военные с целью наведения порядка и избавления Испании от красной угрозы. Во главе военных стоял живший в Португалии Хосе Санхурхо. Генерал Хосе Санхурхо был связан с реакционными кругами Германии и Италии, которые толкали его на фашистский переворот. Германские и итальянские генеральные штабы давно уже замыслили свое вмешательство во внутренние дела Испании, основную ставку сделав на военных. Установив связь с генералом Санхурхо, Верховное командование вооруженных сил Германии сразу поставило перед ним вопрос о подготовке мятежа, в осуществлении которого он может рассчитывать на плечо немцев. В марте 1936 года Санхурхо побывал в Берлине, где получил заверение в оказании ему всей необходимой помощи. Затем он посетил Рим, и там его также твердо заверили в поддержке. Германские и итальянские генштабисты помогли генералу в разработке плана переворота. Они утверждали, что успешная его реализация гарантирована, но только при выполнении двух условий – внезапность и быстрота проведения операций и военная интервенция Германии и Италии. Непосредственным руководителем восстания стал генерал Эмилио Мола. Ему удалось за короткое время скоординировать действия значительной части офицерства, фаланги, испанских монархистов и прочих противников республиканских властей. Примечание. Фаланга – фашистская политическая партия в Испании. Конец примечания. По плану Молы, оппозиционные силы должны были, опираясь на войска, взять под контроль крупнейшие города и свергнуть правительство Народного фронта. Эту идею поддержали многие испанские генералы, в том числе и вполне либеральных взглядов. 5 июня 1936 года Мола публикует документ с планом будущего восстания, цели, методы и пути, а позднее назначает дату и время – 17 июля в 17:00. Мятеж действительно начался вечером 17 июля 1936 года в испанском Марокко. Сначала восстали части в его столице, Мелилле, затем в остальных городах протектората. Главнокомандующий войсками в Марокко генерал Ромералес не примкнувший к мятежу, отказался подавать в отставку и был расстрелян путчистами. Подобная судьба была уготована многим другим верным правительству офицерам. Безжалостно уничтожались и активисты левых партий. Мусульмане-марокканцы поддержали мятеж в надежде на трофеи и свободу. Руководители путча обещали солдатам, что им будет позволено обогатиться за счет имущества республиканцев, а марокканской элите — предоставление протекторату полной независимости. На протяжении всей войны марокканские части будут ударной силой испанских фашистов. Под контроль мятежников безоговорочно перешли и другие испанские колонии — Канарские острова, Испанская Сахара, Испанская Гвинея. 18 июля радиостанция путчистов в городе Сеуты в испанской колониальной зоне Марокко несколько раз передала в эфир фразу «Над всей Испанией безоблачное небо», которая была условным сигналом к началу общегосударственного мятежа. Правящие республиканские круги в Мадриде не придали серьезного внимания восстанию, а мятеж уже перекинулся на собственную Испанию и быстро расползался по стране. Власти Народного фронта не ожидали подобного. 19 июля по мадридскому радио выступила член парламента, вице-председатель коммунистической партии Испании Долорес Ибаррури, призвав испанский народ подняться на защиту республики. Знаменитые слова из ее выступления «Но пасаран» — они не пройдут — стали боевым девизом республиканцев. Республиканцы поднялись на борьбу, и на большей части Испании мятеж провалился. 20 июля погиб в авиакатастрофе Хосе Санхурхо, намевавшийся вернуться из Португалии в захваченный повстанцами районы Испании. Равного ему по общепризнанности авторитета лидера у путчистов не было. В связи с гибелью Санхурхо было создано коллективное руководство из военных, хунта национальной обороны под формальным руководством Карлоса Кабанелиаса. Но оставшие провозгласили себя национальными силами или националистами. Какой-то конкретной программы хунта не предложила, ограничившись лозунгами восстановления порядка, защиты церкви и религии и борьбы с красными. О будущей форме правления пока не говорили, хотя своим символом националисты избрали прежний монархический красно-желто-красный флаг. Наиболее авторитетные мятежные генералы Мола, Франко, Аранда, Кабанелиас обратились к народу в печати и по радио с ярко выраженной либеральной риторикой. Но в целом республиканцы одержали победу над националистами. Однако Испанская республика, которая и до фашистского мятежа не являлась образцом надежности государственного устройства, после него фактически превратилась в беспорядочный конгломерат самых разнообразных образований. Перестал работать бюрократический аппарат. Значительная часть чиновников перебежала к националистам. Единые вооруженные силы, силы охраны внутреннего правопорядка, органы госбезопасности развалились. Мадрид лишь символически контролировал ситуацию в регионах. В Восточном Арагоне, многих районах Леванта, Каталонии и Западной Андалусии реальная власть перешла к анархо-синдикалистам. Их откровенно безумные эксперименты по строительству либертарного коммунизма, как правило, приводили к полному развалу экономики, обнищанию населения и, как следствие, к поддержке местными жителями националистов. В надломленной мятежом стране нарастал хаос. Повсюду старались верховодить, подменяя законные государственные органы, самозванные партийные и профсоюзные советы и комитеты, которые, как правило, со своими обязанностями не справлялись. 29 сентября хунта национальной обороны провела выборы нового руководителя восставших, на которых победил Франко. Франко Франсиско Паулино Эменехильдо Теодуло Богомонде родился в Испании в городе Ферроль в семье военного моряка. Как и отец, избрал путь военного, стал офицером. Служил в Марокко около 11 лет, в туземных регулярных войсках, потом в испанском иностранном легионе. В 33-летнем возрасте получил звание генерала. В 1931 году в Испании пала монархия, власть перешла к республиканским властям. Франко в это время не вмешивался в политику. В 1934 году в Астурии вспыхнуло шахтерское восстание, возглавляемое социалистами и анархистами, в подавлении которого принимал участие Франко. После этого генерал стал главнокомандующим в Марокко, но спустя несколько месяцев возвратился в Мадрид, чтобы принять пост главы Большого генерального штаба. Франциско Франко одержал победу на выборах среди генералитета, потому что был молод, энергичен, умен, не имел политических пристрастий. Он не был, в отличие от других генералов, ни фалангистом, ни монархистом, ни правым республиканцем. Ему был присвоен чин генералиссимуса и титул каудильо, вождя. Франко быстро установил связь с нацистской Германией и фашистской Италией и стал строить свою Испанию по их типу. Он ввел нацистский девиз «Один вождь, одно государство, один народ» и римское приветствие «Вскидывание вперед и вверх правой руки с открытой ладонью». Франко объявил войну с республиканцами как крестовый поход против Красных Орд.